«Арзамас» представляет курс Анастасии Першкиной «Вселенная Достоевского». Лекция вторая. Законы Вселенной Достоевского. Начинаем разговор о том, как устроена Вселенная Достоевского, это его сложный, интересный и узнаваемый художественный мир. Про наполнение, какие там есть законы человеческие и, собственно, Достоевские, поговорим чуть позже. А сегодня про самое простое, но при этом очень интересное — время и место. Где и когда происходит все, что мы ассоциируем со Вселенной Достоевского, и связано ли оно между собой, или каждый роман отдельно, не пересекается, и взаимоисключает и не может даже происходить в одно и то же время. Творческая активность Достоевского пришлась на период с 1844 года, когда был опубликован перевод Евгении Гранде, и до 1881 года, когда вышел из печати последний выпуск дневника писателя с знаменитой пушкинской речью. Был период тишины в начале 1850-х годов, когда Достоевский оказался на каторге. В течение 4 лет у него не было нормального доступа не то что к печати, а к бумаге, чернилам или даже карандашам, чтобы фиксировать свои мысли. Свои впечатления от пребывания на каторге Достоевскому удавалось фиксировать в небольшой тетради, которая в Достоевидении носит название «Сибирская тетрадь». Это действительно небольшая записная книжка, которую он получил благодаря хорошо состоявшимся случайным знакомствам на каторге. Там обнаружились люди из числа тех, которые читали раннего Достоевского, в частности, роман «Бедные люди». И в первую очередь это были те, кто отвечал за условно-медицинскую часть. И он имел возможность иной раз не идти на работы, а остаться вот в условной врачебной палате. И не то, что лечиться не болел он. Ему давали бумагу и карандаш он записывал. Но все равно это была ненормальная писательская работа. Также в середине 50-х он выпал на пару лет, когда оказался в солдатах. Нужно было организовать свой быт и понять, что со своей жизнью делать дальше. А так с 44 по 81 год Достоевский творит. Есть разные версии того, на какие периоды можно делить его творчество. Ну, говорят, например, про раннее, до 1849 года, а потом с 58-го начинается новый посткаторжный период, эпоха больших романов, которая заканчивается неожиданно, отчасти трагически, потому что Достоевский неожиданно умирает, в 1881 году. Можно предложить более мелкое членение этого творческого пути, раннее творчество, 44-49 год, потом первые посткаторжные годы, когда он находится еще не в Центральной России и пишет произведения, с которыми только планирует вернуться в большую литературу. Далее, период 1860-х, триумфальное возвращение в Петербург и в литературу, и спокойные 1870-е, которые захватывают 80-й и 81-й год. Так живет и творит сам Достоевский. Что же в это время происходит в тех самых черновиках, да даже в беловиках, где во времени все это локализовано? В мире Достоевского стопроцентно есть 1840-е годы. Ранний период его творчества — это многочисленные произведения про чиновников, такая версия маленьких людей Достоевского, которые служат в канцеляриях и департаментах, взращивает в себе амбиции, как Макар Девушкин, герой «Бедных людей», пытается даже личную жизнь организовать и в чем-то преуспевает, в чем-то не преуспевает. Практически отсутствуют в творческой реальности Достоевского 1850-е годы, те самые, которые пересекаются с его годами на каторге. Он не знает это время, не знает, чем живет Петербург, не очень хорошо еще понимает, чем живут регионы, в которых он оказался, и поэтому он их не описывает. Не любит он писать про то, чего не знает. Очень много 1860-х годов, мало 1870-х, практически нет их, но и 80-е как-то он не успел застать и зафиксировать. 40-е годы. Помимо раннего творчества, в это время происходит еще несколько произведений посткаторжного периода. Это, например, роман «Униженный и оскорбленный». Там существует некий таинственный критик, скрывающийся за литерой «Б», который пишет хвалебную рецензию на первое произведение главного героя Ивана Петровича, а потом происходит какой-то литературный крах. За этим инициалом «Б» скрывается Виссарион Григорьевич Белинский, умерший в 1848 году. Значит, и все, что происходит в «Униженных и оскорбленных», это такой конец сороковых. В 1840-е годы происходит половина повести «Записки из подполья». Произведение написано и опубликовано в 1860-е, 64-й год, первая публикация. Делится оно на две части. Первая также привязана к 60-м годам. Герой ее полемизирует с актуальными новинками книжного рынка. Это роман Чернышевского «Что делать?», это статья Осечинова «Рефлексы головного мозга». И то, и другое — это публикация как раз 63-го года, и понятно, что раньше точно бы не произошло. Вторая же часть этого произведения — это воспоминания героев, которые происходят за 16 лет до событий первой в 1840-х. Это важно для внутреннего устройства повести, потому что герой, который существует вот в таком психологическом, ментальном, вымышленном подполье, злое угнетенное состояние, и как его еще только не толкуют, ему отчасти интересно рассказать, как он таким стал. Он рассказывает несколько случаев из своей относительной юности, когда он был чуть старше 20, и где, видимо, ему были нанесены какие-то роковые обиды или произошли с ним роковые события, которые в итоге его в подполье и загнали. Там есть интересный момент. Герой записок из подполья в этой самой второй части, в образце себя 1840-х годов, служит и немного нам рассказывает, в каких условиях, в частности, упоминает своего начальника. Его зовут Антон Антонович Сеточкин, столоначальник подпольного человека, смиренный человек, серьезный и положительный, у которого герой собирается взять денег взаймы. Это интересно, потому что в творчестве Достоевского Антон Антонович Сеточкин, неизвестный, скорее всего, большинству героев, появляется уже не первый раз. Первое явление Антона Антоновича — это повесть «Двойник» 1844 года. Там он столоначальник, у которого служит другой герой Достоевского, Яков Петрович Галяткин, собственно, главный герой повести «Двойник». Если мы учитываем, что вот у нас есть «Двойник» 1846 года, есть часть записок из подполья, где происходят действия в 1840-х годах, есть некий столоначальник Антон Антонович Сеточкин, у которого служат аж два героя. Здесь во вселенной Достоевского происходит первое очень интересное пересечение, что два достаточно сложных персонажа, несущие очень много для объяснения вселенной Достоевского, это двойник и первый герой-идеолог, герой записок из подполья, они сослуживцы. Они в одно и то же время находятся в одном департаменте. И учитывая, что в момент написания записок из подполья Достоевский готовит к переизданию повесть «Двойник» и тоже много смотрит то, что им было написано, собирается что-то переписать, идея сделать их сослуживцами абсолютно осознанная, реальная, а не какая-то случайность. Вот здесь он где-то начинает устанавливать такие очень мощные и плотные связи между своими произведениями. Но самое интересное начинается, когда Достоевский берется писать все свои большие романы. В качестве спойлера скажу, что почти все они происходят примерно в одно время. Самая простая история с романом «Преступление и наказание». Мы точно знаем, в каком году происходит этот роман, в каком месяце, и даже точно по дням можем предположить, когда Раскольников совершает убийство, а когда в нем сознается. Анонсируя свое будущее произведение, издателю «Русского вестника» Михаилу Никифоровичу Каткову Достоевский в письме указывает, что в этом романе действие современное, в нынешнем году. Пишется все в 65-м году, берем, запоминаем 1865 год. Первые строки романа нам рассказывают, что дело было в начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер. Месяц знаем, июль, начало. Дальше нам помогает Мармеладов, которого Раскольников встречает прямо в первой части. Мармеладов рассказывает, что получил жалование 6 дней назад. Чиновники XIX века стандартно получали жалование 1 числа каждого месяца. Это зафиксировано и в официальных документах, и в литературе. Например, юношеский друг Достоевского, писатель Яков Бутков, создал целое произведение, которое называется «Первое число», и рассказывает про бедных чиновников XIX века, которые живут от получки до получки и очень молятся на это самое первое число. Итак, Мармеладов получил жалование 6 дней назад, значит, начинается роман 7 июля. Убийство происходит через 2 дня, то есть 9 июля. Это интересно, потому что лето 1865 года вообще было в Петербурге феноменально жарким. И то, что мы встречаем на первых страницах романа «Преступление и наказание» и угнетенное состояние Раскольникова, и просто описание погоды, того, как выглядел город, как ощущался воздух, это все соответствует реальному жизненному опыту всех петербуржцев летом 1865 года. Но именно 9 июля был установлен абсолютный температурный рекорд этого лета. Это был самый жаркий день 1865 года. Именно в этот день Раскольников совершает убийство. Там должно было быть порядка 26 градусов, и эта жара невозможная. Самый жаркий день того лета. На следующий день Раскольников приходит в полицейскую контору, уже испугавшись, что его раскрыли и сейчас арестуют, а на самом деле ему обвиняют то, что он не оплачивает квартиру, он падает в обморок. Дальше немного сложнее локализовывать события, потому что Раскольников то теряет счет времени, то по несколько дней лежит в бреду. Но в исследовательской литературе высказывается версия, что последний день основного действия романа, когда Раскольников совершает признание в совершенном преступлении, приходит на Сенную площадь, а потом в полицейскую контору. Это происходит 20 июля в 1865 году. Это Ильин день. Ориентируется здесь на то, что накануне вот этого важного дня в своей жизни Раскольников всю ночь ходит по городу. На утро приходит прощаться с матерью и сестрой. Костюм его был ужасен. Так это описано в романе, все грязное, пробывшее всю ночь под дождем, изорванное и истрепанное. Исследователи считают, что Достоевский, как человек, знакомый с церковным каноном, с тем, что существует вокруг него, с правилами, приметами, обрядами и так далее, знал про Ильин день, про особую значимость дождя в Ильин день, который смывает грехи, как вот по поверьям говорится. И в этом смысле он мог осознанно провести героя сначала сквозь этот дождь на Ильин день, а потом отправить его, если не каяться искренне, то хотя бы сознаваться в совершенном убийстве. И по-хорошему, по дням, по этим условным указаниям, сколько дней он лежал в бреду, сколько дней он не отдавал себе отчет, 20 июля вполне себе вероятно. Но здесь хронологическая интересность преступления наказания не заканчивается, потому что указывать более-менее точные отрезки времени Достоевский продолжает и в эпилоге романа, где Раскольникова судят, выносят ему приговор, и он отправляется уже на каторгу. Ему выносят приговор 5 месяцев спустя после явки преступника с повинной. Здесь очень точно писатель прописывает, когда именно это произошло. Если мы считаем, что 20 июля, ну, в любом случае, в конце июля он явился с повинной, прибавляем 5 месяцев, в декабре 1865 года ему должны были вынести приговор. Для Достоевского это принципиальная история, чтобы это был именно декабрь 1865. Это связано с судебной реформой, которая была объявлена в 1964 году и является частью великих реформ периода правления Александра II. Объявлена она была в 64-м, но это глобальное изменение многих процессов в жизни государства, и к этому нужно было подготовиться. Ввести новые правила, ввести новые институты, как, например, суд присяжных для насильственных преступлений, вроде того, что совершал Раскольников. И в разных регионах Российской империи эти изменения в разное время вступали в силу. Для Петербурга этого периода изменения должны были начаться вот буквально в первые дни 1866 года. И если бы дело Раскольникова рассматривалось дольше, если бы его не осудили в декабре 1865, он бы попал на суд присяжных, и здесь бы появились какие-то дополнительные разные смыслы, которые Достоевскому на тот момент были не нужны. Кроме того, он любил описывать то, что он знает, то, что он видел, и по чьему поводу он имеет хорошее такое сформировавшееся мнение. дописывает Достоевский свой роман в конце 1866 года. Суды присяжных, вот эта новая судебная система, функционирует всего год. Он не успевает ознакомиться и сформировать четкое мнение, чтобы этих присяжных изобразить. Поэтому он вот так вот гонит сроки, быстро рассматривает дело Раскольникова, чтобы как можно быстрее, пока реформа не вступила в силу, отправить его на каторгу. Согласно приговору, в декабре 1865-го Раскольникова осудили. Здесь еще интересное пересечение с собственным опытом Достоевского как человека, прошедшего через судебную систему Российской империи. По делу Петрашевцев им приговор был вынесен также в декабре, но 1849 года. И Достоевский, например, четко знает, что для таких осужденных, признанных виновными, этапирование в места отбывания наказания происходит в первых числах января. Скорее всего, для Раскольникова он готовит именно это, и пока в Петербурге начинают действовать суды присяжных, все празднуют Новый год, Раскольников отправляется на каторгу. Его осудили на 8 лет, и освободиться он должен был в 1874. Следующий роман. Это роман «Идиот». Достоевский работает над ним в период с 1867-го, здесь черновики первой редакции, заканчивает и допечатывает в 1869 году. Год, когда происходит действие романа, точно не указан, но это можно восстановить по внутренним указаниям в тексте самого романа. Например, мы знаем, что первая часть, когда князь Мышкин приезжает в Петербург, происходит в конце ноября. Как раз в оттепель, часов в 9 утра, поезд Петербургско-Варшавской железной дороги на всех парах подходил к Петербургу. Вот, ноябрь. Но какого года? Внутренняя хронология романа «Идиот» построена таким образом, что первая часть происходит в ноябре какого-то года, а все последующие части — летом следующего года. Идем дальше, чтобы определить, что же это за годы. Как раз летом, когда все герои встречаются в Петербурге и в Павловске, пригороде Санкт-Петербурга, где проходит основное действие романа, герои постоянно вспоминают какое-то громкое убийство, которое произошло вот недавно. Например, князь Мышкин, рассуждая о возможности, что Рогожин, другой герой романа, кого-то убьет, проговаривает такое. Впрочем, если Рогожин убьет, то, по крайней мере, не так беспорядочно убьет. Хаоса этого не будет. По рисунку заказанный инструмент и 6 человек, положенных совершенно в бреду. Здесь уже укладываются как детали конкретного преступления, заказанный инструмент, 6 человек и вот этот бред. Далее, чуть позже, другой персонаж, второстепенный, Евгений Павлович Радомский, тоже вспоминает некое убийство. Цитирую. Это напоминает недавнюю знаменитую защиту адвоката, который, выставляя как извинение бедность своего клиента, убившего разом 6 человек, чтобы ограбить их, вдруг заключил в этом роде. Естественно, говорит, что моему клиенту по бедности пришло в голову совершить это убийство 6 человек, да и кому же на его месте не пришло бы это в голову. В этом роде что-то только очень забавное. Опять та же самая история с убийством 6 человек. Несмотря на то, что в пореформенной России, да и вообще в России XIX века криминогенная ситуация не лучшая, действительно часто случаются преступления, громкие убийства. Убийств, когда одновременно стали жертвами преступника 6 человек, было не так много. Учитывая указания от Евгения Павловича на какую-то знаменитую защиту адвоката, здесь круг сужается до одного преступления, о котором можно точно сказать. Герои все это время говорят про убийство, совершенное 18-летним гимназистом Витольдом Горским. В марте 1868 года он убил 6 человек в доме купца Жемарина. Его родственников, жену, мать, сына, какую-то родственницу неизвестной степени родства, дворника и кухарку. Сам заявил, что задумывал ограбление. Судебный процесс шел несколько дней. Он был короткий, но очень громкий. И 1 мая Горскому вынесли смертный приговор. Здесь очень легко можно предположить, что если герои так свободно отсылают к убийству 6 человек, которое произошло недавно, прям говорят, недавняя знаменитая защита адвоката, то это действительно произошло в течение пары месяцев. Было на слуху и все еще на слуху у героев Достоевского. Убийство Витольд Горский совершил в 1868, значит, и все действие романа «Идиот» происходит в 1868 году. вторая в последующие части летом этого года, а первая в ноябре 1867. Продолжая тему убийств и каторжную тему, это интересно, потому что в романе «Идиот» тоже происходит преступление насильственного характера, за которое положено много лет на каторге. Происходит оно в 1868 году. Герой получает свой обвинительный приговор и должен отправиться на каторгу. Здесь велика вероятность, что там он встретит Родиона Романовича Раскольникова. Следующий роман «Бесы» пишется в период с 1870 по 1872 год. И иногда его лихо отправляют в эти же 70-е годы. Вспоминают, что для Достоевского событие, преступление — это такой маркер эпохи. И условно, как с преступлением-наказанием, то, что произошло в 1865-м, не могло случиться в 1866-м. Но в «Бесах» все сложнее. Дата не названа, но опять-таки в самом тексте есть указания, которые помогут нам примерно назвать год, когда происходят все действия романа «Бесы». Указания это есть в самом начале и очень помогают. Там рассказывается про одного персонажа, который в «Бесах» такой ложный главный герой, Степан Трофимович Верховенский. Книга начинается с рассказа о нем, о том, какой он у себя человек, какой он важный человек. И даже на первых порах кажется, что только о нем и будут нам рассказывать, но потом все меняется. Про Степана Трофимовича говорится, что он воротился из-за границы и блеснул в виде лектора на кафедре университета уже в самом конце 40-х годов. Успел же прочесть всего только несколько лекций, прекратил же он свои лекции, потому что перехвачено было какое-то кем-то, очевидно, из ретроградных врагов его письмо, кому-то с изложением каких-то обстоятельств, вследствие чего кто-то потребовал от него каких-то объяснений. Не знаю, верно ли, но утверждали еще, что в Петербурге было отыскано в то же самое время какое-то громадное, противоестественное и противогосударственное общество, человек в 13 и чуть не потрясшее здание. Говорили, что будто бы они собирались переводить самого Фурье. И далее в тексте указано, что основное действие романа «Бесы» происходит ровно через 20 лет после этих событий. Возвращение Степана Трофимовича и прекращение его лекций из-за вот этих всех загадочных историй. Если мы говорим про конец 40-х годов, опять-таки, там было не так много случаев, когда было отыскано громадное противоестественное, противогосударственное общество, которое собиралось переводить самого Фурье. Собственно, такой случай был один, и это было общество Петрашевцев, членом которого был Достоевский, и за участие в котором он был осужден на смертную казнь, которая была заменена на каторгу. Это все 1849 год. Значит, события романа «Бесы» — это 1869. Здесь интересно, что, несмотря на то, что сам биографически Достоевский уже перешагивает рубеж этого десятилетия, оказывается, в 70-х годах, роман он немного отодвигает. Здесь-то важно, потому что он действительно использует различные указания в текстах для такой неявной, но все-таки угадываемой локализации. Здесь видна работа. Он просчитывает, он выбирает эти даты и указания, значит, для чего-то ему это важно. Если мы говорим про роман «Бесы», ему это важно, чтобы показать контраст между вот этими противогосударственными обществами 1840-х годов, по-хорошему беззубыми, занимавшихся переводами и не планировавших на самом деле никаких больших государственных переворотов, и с тем, во что это все превратилось в 1860-х годах, какое молодое поколение революционеров, дикое, агрессивное и опасное. И здесь же важный момент. В художественной вселенной Федора Михайловича Достоевского в романе «Бесы» существует общество Петрашевцев. Значит, сам Достоевский там тоже где-то есть. Небольшие спойлеры для романа «Бесы». В конце происходит убийство. Чтобы как-то немного разрядить обстановку, скажу, что не одно убийство, много, там сходу не догадайтесь, кто погиб. И преступники, ряд преступников арестованы и отправлены на каторгу. Отправляются они туда в 70-х годах. Напоминаю, что Раскольников все еще там присутствует. Герой идиота, совершивший убийство, должен туда вот только-только приехать. Самое интересное связано с последним романом «Братья Карамазовы». писались братья Карамазовы в 1878-1880 годах, это уже конец 70-х, которые читатели и даже иногда исследователи ошибочно относят к этому же периоду, вспоминая все то же самое: преступления, события, это маркеры времени. Если Достоевский пишет 70-е, значит, он и изображает 70-е. Для романа «Братья Карамазовы» это как раз неверно. В этом романе есть рассказчик, который в самом начале заявляет, что он пишет жизнеописание героя Алексея Федоровича Карамазова и объясняет свои творческие планы. Цитата. «Я бы, впрочем, не пускался в эти весьма нелюбопытные и смутные объяснения и начал бы просто-запросто, без предисловия, понравится, так и прочтут. Но беда в том, что жизнеописание у меня одно, а романов два. Главный роман — второй. Это и деятельность моего героя уже в наше время, именно в наш теперешний текущий момент. Первый же роман произошел еще 13 лет назад, и есть почти даже и не роман, а лишь один момент из первой юности моего героя». Фраза, сказанная легко, в проброс, может быть, не замечена, хотя для понимания и романа, и всей структуры вселенной Достоевского крайне важная. Можно механически отсчитывать от 78-го или 79-го года 13 лет и получить какую-нибудь дату. Но все это не очень верно и, может быть, не очень научно. Хочется еще каких-то подтверждений. И Достоевский их оставил для нас внутри своего текста. Здесь помогает второй брат, Иван Федорович Карамазов. Про него точно известно, что в начале романа ему 23 года. Также рассказывают, что несколько лет назад он написал статью на поднявшийся повсеместно тогда вопрос о церковном суде. Действительно, такая дискуссия была. Она была связана с реформой 1864 года, судебной реформой. Менялась система гражданских судов, и поэтому журналисты в разных изданиях стали задаваться вопросом, а что делать с военным судом, что сделать с церковным судом. И вот наш герой высказался по этому поводу. Сыграл с ним злую шутку эта статья, как рассказывают про него. Он приобрел известность, и это помешало ему уехать за границу, как он собирался сделать, так как закончил университет и получил доступ к наследству. Тоже важное указание. Стандартный возраст для окончания университета в XIX веке — это 21 год. Это можно подтвердить по документам о выпускниках. Сколько лет тому или иному студенту, который вот закончил только обучение. Кроме того, полное совершеннолетие по законам XIX века наступало в 21 год, и это как раз для любого молодого человека открывало доступ к наследству, если таковое было ему оставлено. Итак, в 1864 году, когда происходит реформа, Иван Карамазов пишет статью про церковный суд, ему 21 год. Он закончил университет и имеет возможность воспользоваться наследством. 23 года. Ему исполняется в 1866. Получается, что время действия братьев Карамазовых, 1866 год, вот здесь уже можно проделать механическое арифметическое действие. 1866 плюс 13, получается 1879. Это год, когда братья Карамазовы начали публиковаться. Все красиво сходится. С Карамазовыми очень интересный момент, что написанный практически спустя 10 лет после того, как закончилось это странное десятилетие, очень важное для Достоевского, он все равно пишет произведение про него. Он утягивает громкие события именно в 1860-е годы. Кажется, что это может быть связано с его особым восприятием этой эпохи. Сам он человек 1840-х. Именно тогда произошел его литературный дебют, и именно тогда он начал думать о том, что происходит в стране и в мире, формировать не только свой художественный мир, но и некую философию, основу восприятия жизни. 50-е годы у Достоевского как таковые отсутствуют. Сначала это каторга, потом это тяжелая военная служба, потом очень много мороки, писем официальных, всяких верноподанических стихов, которые он пишет, чтобы вернуться в Центральную Россию. Возвращается он как раз в 1860-м и понимает, что Россия изменилась, пока его не было. Его современники из его же поколения, например, Тургенев и Некрасов, не так остро и не так болезненно воспринимают, например, молодое поколение, которое появилось в 50-х, которое ассоциируется с Чернышевским, Добролюбовым, новыми людьми и Базаровым. Если сравнивать Базарова, образ нигилиста, который многих-то молодых людей того времени обидел и скандалу наделал, с тем, как изображает молодых людей 1860-х годов Достоевский, это две большие разницы. Базаров — милый, хороший и в меру беззубый по сравнению с людьми, которые совершают убийства и жгут города. Такое особое и острое восприятие молодого поколения именно связано с тем, что Достоевский не видел, как эти дети растут. Вот это молодое поколение 60-х годов, если мы берем позицию отцы и дети, да, для него они эти дети, но это совершенно чужие дети, которые заняли его место, которые заняли вообще все место и что-то делают. 60-е годы для него ассоциируются с особой жестокостью и физических проявлений, и жестокостью мыслей, и свои сложные тексты, связанные в том числе с убийствами и крупными преступлениями, он упорно тянет в 1860-е годы. Я не сказала ни слова про роман «Подросток», потому что он как раз относится скорее к 70-м годам, и от всего остального пятикнижия он отличается тем, что там нет убийства. И из всех героев, которые там фигурируют, только один из них мог быть осужден на какое-то тюремное заключение и, может быть, встретиться с героями «Преступление, наказание, идиоты, бесов, братьев Карамазовых на каторге», но он погиб в заключении, не дождавшись решения суда. Поэтому роман «Подросток» здесь отстоит отдельно. А все остальные герои, преступники, изображенные вот в перечисленных четырех больших романах, они примерно в одно время совершают свои преступления, примерно одинаковые по степени тяжести, и можно предположить, что они все оказываются в одном и том же остроге. В законодательстве XIX века, помимо конкретного наказания, там, сколько лет должен провести человек на каторге и в каких конкретно условиях, было прописано и где он должен их провести. Для разных преступлений назначались разные локации, и они определялись в зависимости от региона. Условно, мерой всего был Санкт-Петербург, и чем страшнее преступление, тем дальше от Петербурга должен был оказаться преступник. Условно, простые убийцы, они оседали где-то в районе Омска, такая Западная Сибирь. Если это были преступления страшнее, связанные с посягательством на государственную власть и так далее, то это было уже современное Забайкалье. О существовании Дальнего Востока судебная система тоже знала, но он существовал, например, для тех преступников, крохобуров, которые совершат что-то ужасное, условно, в районе Казани. И их нужно также отправлять на восток, как можно дальше от Казани. Неизвестно, по крайней мере, мне пока не удалось вычитать, что происходило с людьми, которые совершали ужасные преступления в районе Якутска, куда их нужно было отправлять, потому что там границы Российской империи уже заканчивались. Раскольников и те, кто совершал преступления, смертоубийства на страницах «Идиоты», «Бесов» и «Братьев Карамазовых», учитывая, что все они жители Центральной России, должны были отправиться на каторжные работы как раз в Западную Сибирь. Для Раскольникова, учитывая, что у него двойное убийство и с ограблением, наверное, для единственного могло быть сделано исключение, и он мог уехать дальше. Но приговор Раскольникова, как он представлен в эпилоге, сконструирован друзьями Родиона Романовича, ну, Разумихиным и сочувствующим Порфирием Петровичем, но и самим Достоевским так, чтобы Раскольников получил максимальное количество смягчающих обстоятельств, которые бы позволили суду отправить его не в условное Забайкалье, а оставить его в Сибири, например, в том же Омском остроге. Почему я так постоянно упоминаю Омский острог? Потому что это локация, связанная с жизнью самого Достоевского. Отправляя своих героев на каторгу за определенные преступления, и в том числе манипулируя приговором и теми сроками, которые могли бы значиться в приговоре, Достоевский добивался, возможно, впоследствии того, чтобы они все были в одном месте, но главное — это было место, где когда-то побывал сам он. Ему было важно описывать то, что он видел своими глазами. и реальность, чтобы это было достоверно, чтобы не придумать, чтобы не наврать. У него для подобных фантазий существовали всякие психологические идейные выверты. А реальность на этом фоне, объективная реальность, вещественная, она должна быть максимально верной, чтобы, ну, если попадется читатель, который был на каторге и прочитает «Преступление и наказание», чтобы он честно мог сказать, так да, там именно все. Достоевский видел Омский острог. Он как раз отбывал наказание на территории Западной Сибири, и поэтому все его герои оказываются в таких условиях. В этом смысле фраза, сказанная им в конце «Преступления и наказания», что эта история закончена, но это начало другой истории, может также означать, что не просто так он отправлял Раскольникова именно в эти условия. Может быть, он действительно планировал рассказать другую историю, продолжение, где уже Раскольников жил на каторге или боролся с последствиями этого тюремного заключения и как-то возвращался в мир. Итак, что еще есть в этой вселенной, кроме того, что это вот примерно все одно и то же время, и так или иначе, блуждая по Петербургу, герои могли бы встретиться. Ну, не князь Мышкин с Раскольниковым, но Рогожин, который сам из Петербурга, годов в 66-65 мог бы с Раскольниковым пересечься. Ну и Иван Карамазов, который в это время заканчивал университет, тоже мог бы где-то пройти с ними по одной улице. В художественном мире Достоевского во вселенной 100% есть Петербург. Главный город, где происходит действие большинства его произведений. Есть и другие странные локации, которые он называет, например, город Н, если мы говорим про бесы, и выдуманный город Скотопригоньевск, если мы говорим про братьев Карамазовых. По тому, как эти города описаны, по внутренней географии, по описанию домов, исследователи легко угадывают в городе Н Тверь, а в Скотопригоньевске — Старую Русу. С обоими городами у Достоевского были биографические связи. Например, в Твери он жил первое время по возвращении с каторги, когда ему еще не прошло окончательное разрешение вернуться в столицу. А в Старой Руси у семейства Достоевских была первая в их жизни недвижимость. Они там смогли купить дом, где семья проводила большую часть времени, а Достоевский точно приезжал к ним при любой возможности летом. Ну, такой свой клочок земли. Оба города Достоевский хорошо знал, как они устроены, что там происходит, и поэтому внутренняя география, что Твери, что Старые Русы, очень хорошо восстановлена в романах. Можно опять-таки сказать, по каким улицам они бегали и какими огородами сворачивали. Почему нельзя было сказать Тверь, и почему нельзя было сказать Старые Русы? Отчасти потому, что небольшие города Российской империи, если это не Москва, и если это не Санкт-Петербург, и не что-нибудь исключительно интересное, сибирское, уникальное по своему происхождению и своему бытованию, они могли ничего не дать художественному тексту в плане ассоциаций. Что Петербург, что Москва — это города, уже существующие в культуре. Уже зародился петербургский текст русской литературы. Есть своя мифология, связанная с этим городом. И, конечно, для написания нового текста важно поместить героя в том числе в эту мифологию. У Твери нет своей мифологии на момент написания этих романов, и тем более ее нет у Старой Русы. Почему же Достоевский не решается создать эту мифологию вот прямо сейчас? Есть версия, что потому что города маленькие. И исключительные события, которые Достоевский описывает в своих романах, это не просто какие-то дворяне, которые приезжают в город сделать несколько визитов, поучаствовать в одном бале, а потом возвращаются в свое поместье, и какие-то ключевые события, любовные переживания, идейные споры происходят уже в поместьях. Герои Достоевского действуют в городах. И это не простое событие, не объяснение в любви, не в бал. Это убийство, судебный процесс, пожар, деятельность революционной ячейки. В Петербурге, в столице, в XIX веке проживает, ну, чуть больше 500 000 человек. Если сравнить с современными городами, то это относительно все на виду. В других городах живет еще меньше людей. Там, во-первых, невозможно спрятать события и написать, что в Твери сожгли полгорода, а на самом деле не сожгли. И Достоевскому очень сложно спрятать своего исключительного уникального героя. Если в Петербурге, учитывая 500 000 население и то, что по тому времени это воспринимается как большой и густонаселенный город, много людей, за всеми не уследишь, читатель мог ходить по Петербургу, встречать какого-то небрежно одетого студента, что-то лепещущего про себя, и предполагать, что это может быть Раскольников, и таких героев можно встретить несколько. А подобный персонаж в Старой Руси, он будет один исключительный, как барыня с лакеями в «Грозе» Островского. Вот она такая одна исключительная, безумная, которая читает нотации главной героини. Ее никак ни с кем не перепутаешь, не перепрячешь, потому что Калинов — маленький город. Достоевскому как раз нужно выдумать какой-то Скотопригоневск, какой-то город Н, чтобы не связывать громкое событие с реальной локацией, чтобы не стали жители Твери вспоминать, а не сгорала ли у них половина города вот в последние годы, и чтобы спрятать своего исключительного героя. Ну и плюс той же Старой Русы у Достоевского биографические связи, он там живет, он там по улицам ходит. И если он что-то не так напишет про город, он тоже у всех на виду. И, встретив его на бульваре, ему соседи могут сказать, что ж ты наш так город описал. За Петербург никто предъявлять не будет. А вот в маленьком городе это больше вероятности. И отчасти поэтому не только у Достоевского, но и в произведениях других писателей, когда речь идет не о Москве, не о Петербурге, не о таких легендарных мифологических уже городах, выдумываются вот эти вот названия, которые прячут события, прячут герои и, главное, прячут писателя от соседей, чтобы его не начали ругать за то, что он что-то не так написал про их маленький хороший город. Итак, герои Достоевского, ну, преступники Достоевского существуют примерно все в одно и то же время. Где-то там же, не так далеко отнесено вот в 40-е годы, существует некий департамент, где есть целоначальник Антон Антонович, и где могли по службе встречаться другие герои Достоевского. Существует в этой внутренней художественной вселенной, описанной в романе, и журналы братьев Достоевских «Время и эпоха». На это нам намекает один фрагмент в романе «Преступление и наказание». Раскольников говорит про себя, думает. «Где-то я читал, как один приговоренный к смерти за час до смерти говорит или думает, что если бы пришлось ему жить где-нибудь на высоте, на скале и на такой узенькой площадке, чтобы только две ноги можно было поставить, а кругом будут пропасти, океан, вечный мрак, вечное уединение, вечная буря, и остаться так, стоя на аршине пространства всю жизнь, тысячу лет, вечность, то лучше так жить, чем сейчас умирать». В этой цитате, как для читателей XIX века, так и для современных читателей, может узнаваться фрагмент романа «Собор Парижской Богоматери», где есть похожие рассуждения. Цитата. «По временам он взглядывал на рот узкой площадки, случайно устроившейся из скульптурных украшений, футах в 10 ниже его, и молил Бога, чтобы он допустил его провести весь остаток жизни на этом крошечном пространстве, если бы даже довелось ему жить еще 200 лет». Здесь есть еще пересечение с другим текстом Гюго «Последний день приговоренного к смерти». Раскольников, скорее всего, читал оба текста, помнит, что автор один и тот же их немного смешивает между собой. Но так или иначе, Гюго и след собора Парижской Богоматери вот в этих рассуждениях Раскольникова узнается. А интерес в том, что первая публикация романа «Собор Парижской Богоматери» по-русски произошла в 1862 году, и было это на страницах журнала «Братьев Достоевских. Время». В этом смысле Раскольников, скорее всего, он читатель Достоевского. Ну, то есть он не просто существует в то же время в Петербурге, где идет какая-то идейная борьба, печатаются какие-то журналы. У нас есть свидетельство, что он этот журнал читал. Знают о существовании Федора Михайловича Достоевского и другие герои. Например, в 1873 году в составе журнала «Гражданин», который Достоевский редактирует, печатается роман «Бабок». Интереснейшее произведение такое «Разговоры в царстве мертвых». Герой этого романа — не самый успешный петербургский публицист, который начинает все с рассказа о том, как у него не получается, как его не любят. Потом он оказывается случайно на кладбище в подпитии, то ли засыпает, то ли это алкогольный бред, то ли это происходит на самом деле, но он слышит разговоры мертвецов, которые лежат под землей. Ему это кажется интересным материалом, который он хотел бы использовать в своем произведении, написать какую-то статью, и заканчивается все его планом. «Снесу в «Гражданин», там одного редактора портрет тоже выставили, авось напечатает». Само название журнала «Гражданин», ну, тут как-то другого не предположишь. Рассказ «Бабок» публикуется в журнале «Гражданин», автор собирается нести в «Гражданин», вот, видимо, приносит. Самое интересное в этой цитате — это указание на вот этот портрет одного редактора, который выставили. Что это значит? Куда выставили? Зачем выставили? И неужели это тот самый Фёдор Михайлович Достоевский? Действительно тот самый. И описанные здесь действия с этим выставлением портрета — это то, что реально произошло в Академии художеств, где в 1873 году, в самом начале, на обозрение был выставлен свеженаписанный в 1972 году портрет Фёдора Михайловича Достоевского «Работа Перова», который мы тоже все знаем. Одно из известнейших изображений Достоевского было выставлено в Академии художеств. Герой это знает, и он точно знает, кто редактор. И это пример того, как в художественном мире Достоевского существует Достоевский. Вот буквально, хоть он по имени не назван. Можно ли привязать рассказ «Бобок» к остальному художественному миру и сказать, что вот это диковатое произведение существует в той же реальности, что и романы Достоевского? Да, судя по всему, можно, потому что один из мертвецов, которые ведут там разговоры, носит фамилию Лебезятников. И судя по речевой характеристике и по поведению, это легко может оказаться тот самый Лебезятников, которого мы знали ранее по роману «Преступление и наказание». Просто вот он дожил до 1973 года, и дальше что-то случилось. То, как во вселенной Достоевского сочетаются время и место, то, как устанавливаются связи между персонажами, вообще соответствует тому, как устроен его черновик. Как из записной книжки иногда изымаются и превращаются в нечто большее отдельные идеи и образы, но все остальное продолжает существовать вместе и рядом, так и в реализованных художественных планах в той самой вселенной герои, локации, все существует одновременно, все существует вместе, с возможностью пересечься. И самое главное, там присутствует сам автор, следит за всем, и они про него знают. Иногда апеллируют к его опыту. Что интересно, создавая свою вселенную, Достоевский огромное внимание уделял не только тому, чтобы все во времени угадывалось, чтобы были узнаваемыми города, что, да, называется Старая Русса Скотопригоньевском, но по цвету домов и по тому, как поворачивают улицы, можно угадать, что это она. Он и другими способами пытался сблизить свой художественный мир с реальностью, в которой живут его читатели. Отчасти ему это было важно, чтобы они, знакомясь с его произведением, обращали внимание на то, что описан реальный мир, то, что они все сами знают, любят или не любят, видели или не видели, но точно могли об этом, например, прочитать в газетах. И на этом фоне его герои, иногда странные, иногда пугающие, казались более реальными. Следующая лекция о том, как современность отражается в произведениях Достоевского, какие новости читают их герои, по каким ценам покупают товары и меняются ли они при проверке реальностью. Если вас интересует литература, в радио «Арзамас» и на нашем сайте вы найдете еще много курсов о писателях и их главных произведениях, например, о Толстом и Булгакове.